Are you ready to listen to the word of God? Готовы воспринимать слово Божье? Allow it to change our lives. Готовы вы позволять Богу изменять ваши сердца? You're not very enthusiastic today. Это что-то как-то энтузиазма я не слышу в ваших голосах. Great. Голосов я тоже не слышу. First of all, I just want to really welcome Brian and his family, his whole family. Прежде всего, хочу приветствовать Брайана и всю его семью. Brian was part of a group. They served here in our church probably 3 years ago. Брайан входил в ту команду, которая служила у нас в церкви, наверное, 3 года назад. Да? It's really great to have you here today. И мы очень рады, что вы сегодня с нами. And your family. И вся семья твоя тоже. Great. Okay, so we're going to continue in the Gospel of Mark. We're in a series. Итак, мы с вами продолжаем серию проповедей по Евангелию от Марка. And if you've noticed something about the Gospel of Mark, it's really about the kingdom of God coming to this earth. И если вы заметили одну особенность Евангелия от Марка, то наверняка знаете, в чем она. Она заключается в том, чтобы принести Царство Божие на эту землю. And we see Jesus constantly in conflict with religious people. Мы постоянно с вами в этом Евангелии видим Иисуса в конфликте, да, с религиозными лидерами того времени. Jesus teaches them about the kingdom of God. Он учит всех о Царстве Божьем. He heals people. Он исцеляет людей. But he made some statements that really upset the people. Но также он говорил некоторые утверждения, да, определенные высказывания произносил, которые показались очень нелицеприятны тем лидерам церквей того времени. The Bible says that if we want to see God, we need to look at Jesus. И Библия говорит, что если вы хотите увидеть Бога, смотрите на Иисуса. We see Jesus in the Bible, we see Jesus in the book, in the Gospel of Mark. Мы с вами видим Иисуса, мы видим его в Евангелии от Марка. And we see God. И мы видим с вами Бога. That's amazing. И на самом деле это самое замечательное. And so today we're going to read a portion of scripture from Mark chapter 2. И сегодня verse мы с вами 23. Будем читать отрывок из второй главы Евангелия от Марка. These are two incidents. 23 стиха, там описано два случая. And both of them are on the Sabbath. So that's what we're going to talk about today, Jesus our Sabbath. И два эти события, они произошли в субботу. То есть мы с вами будем говорить сегодня об Иисусе и о субботе, да, или шаббат, как говорят евреи. Okay. So let's read. Итак, Mark chapter 2 from verse 23. Значит, с 23 стиха второй главы. One Sabbath Jesus was going through the grain fields, and as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. The Pharisees said to him, "Look, why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" И фарисеи сказали ему: "Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать." He answered, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need?" Он сказал им: "Неужели вы не читали никогда, что делал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?" In the days of Abiathar, the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat, and he also gave some to his companions. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. Then he said to them, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath." И сказал им: "Суббота для человека, а не человек для субботы." The Son of Man is Lord even of the Sabbath. Посему Сын человеческий есть господин и субботы. Another time he went into the synagogue, and a man with a shriveled hand was there. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. Some of them were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Jesus said to the man with the shriveled hand, "Stand up in front of everyone." Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: "Стань на середину." Then Jesus asked them, "Which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent. А им говорит: "Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?" Но они молчали. He looked around at them in anger. And deeply distressed at their stubborn hearts, he said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was completely restored. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: "Протяни руку твою." он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill Jesus. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Родианами совещание против него, как бы погубить его. You know, when years ago when I read this story, I thought, what's the big deal about the Sabbath? Знаете, много лет назад, когда я прочитал вот эту вот историю, я подумал, ну и собственно, в чём, ну, дело-то в этой субботе? It's something that we don't really understand. Наверное, то, чего нам очень сложно понять. Why was it such a big deal for the Pharisees to do something on the Sabbath or not to do something? Почему для фарисеев так важно было, да, что-то делать или наоборот ничего не делать именно в субботу? In the country where I grew up. В той стране, в которой я вырос. When I was little. Когда я был ещё маленьким. 10 years ago. 10 лет назад? No, about say 35 years ago. Ну ладно, скажем, 35 лет назад. I can still remember. Я ещё помню. And on Sunday. Воскресенье. It was a quiet day. Воскресенье было днём тихим. The shops didn't work. Магазины все были закрыты. No banks. Банки не работали. People behaved themselves quietly. Люди сами по себе вели себя очень тихо. In their homes. Дома сидели. Went to church. В церковь ходили. That was sort of like the Sabbath for us. Для нас это вот была как суббота. And not allowed to work on the Sabbath. Работать нельзя было в субботу. But it's all changed, of course. Но на самом деле со временем все изменилось. But for us to really understand this text, we need to go back to first century Palestine. Для нас, для того, чтобы понять вот этот текст, нам нужно с вами вернуться в Палестину первого века. So first I'm going to just quickly explain who the Pharisees were. Сначала я вам сейчас объясню, кто такие были фарисеи. And then we're going to talk about the Sabbath. А затем поговорим о субботе. So who were the Pharisees? Итак, кто такие фарисеи? Some of us have the picture of the Pharisees that they were like the KGB agents. Некоторые из нас воспринимают фарисеев как агентов КГБ. That they worked for someone. Да. Что они на кого-то работали. To keep law and order. Для того, чтобы поддерживать закон и порядок в стране. But that was not who they were. Но на самом деле они не были агентами КГБ. They were an unofficial party. Ну, они, так скажем, были неофициальной заинтересованной стороной. And they were a political and a religious pressure group. То есть они были той группой, которая оказывала на общество политическое и религиозное давление. And they were active for about 200 years by the time of Jesus. И ко времени Иисуса, когда Иисус ходил по нашей земле, они уже развернули свою деятельность и уже 200 лет вот активно работали. They were totally self-chosen. Они сами избирали своих членов. And they had no authority to make laws or to enforce them. И у них не было абсолютно никакой власти принимать законы, то есть, да, создавать законы, проводить их и принимать законы. But they did have a lot of influence on ordinary people. Но они все равно имели очень большое влияние на простых людей. Because they were the experts in the law. Потому что они были специалистами and по закону. In traditions of Israel. И специалистами по традициям Израиля. So people respected them. Поэтому люди их уважали. And some of them were good men. They were really God-fearing men who really wanted to please God. И некоторые из них действительно были хорошими людьми. Они действительно боялись Бога и любили Его. But it seems like some of them they thought that they were like the police. Но иногда они нам представляются как полицейские. They were looking, watching Jesus all the time. То есть как будто да, они вот были этими агентами тайной полиции, которые наблюдали за Иисусом. I don't think they would have done anything if a normal group of people walked through the grain fields. Я думаю, что они бы вообще ничего не сделали, даже ни слова не сказали, если бы группа обычных, простых смертных прошла вот по этому полю. But because it was Jesus and his disciples. Но именно потому, что это был Иисус и его ученики, they checked him out. Они решили проверить, а что же там такое происходит? What is he doing? А что же он там делает? And they confronted Jesus. И тогда они бросили ему вызов. Say, Jesus. Они сказали, Иисус, not allowed to work on the Sabbath. Иисус, в субботу нельзя работать. But your disciples are working. А твои ученики работают. They are eating of the grain. Они вообще едят, они собирают зерна и едят их. Okay, so let's go to the Sabbath. Итак, вернемся к субботе. So why is the Sabbath so important to Israel? Почему же суббота была так важна для Израиля? So where do we hear about the Sabbath the first time? Итак, где мы с вами в самый первый раз слышим о субботе? Where do we get this principle in the Bible? И откуда мы с вами берем этот принцип в Библии? And why is it important to us today? И почему он так важен нам сегодня? First, we see it in creation. Прежде всего, мы видим его в сотворении. When God created everything. Когда Бог создал все. The fish, the birds, когда the он grass. Создал the water, рыбу, everything. Птиц, траву, воду, все, что Fish. Мы видим. Said it was beautiful. И все было прекрасно. Then he created husband, the man and the woman. Затем он создал мужчину и женщину. I said, that's very good. И он сказал, хорошо, очень хорошо. And he said, this is so great, I'm gonna rest. И он посмотрел на это все и сказал, все здорово, все прекрасно, и я пошел отдыхать. Worked for six days. Итак, он работал 6 дней. On the seventh day, He rested. А на седьмой день он отдыхал. So there's the principle. В этом принцип. By the way, it's a good principle. Между прочим, принцип очень хороший. It's good to sometimes rest. Иногда отдыхать полезно. Six days work, one day rest. 6 дней работаем, 1 день обязательно отдыхаем. But then we know the history of Israel. They were slaves in Egypt. Но также мы с вами хорошо знаем историю Израиля, да, что израильтяне были рабами в Египте. But with a mighty miracle, God brought them out of slavery. Но чудом, своим великим чудом, Господь вывел их из рабства. It was like they were free at last. Они были свободны, свободны наконец. But they were in desert. Но они были в пустыне. And they were complaining. И они жаловались. Said, God, we're gonna die here. Они говорили, Господь, мы тут все умрем. And God gave them the Ten Commandments. Господь дал им 10 заповедей. And he said, 6 days you must work, on the seventh day rest. И он им сказал, 6 дней вы должны работать, на 7-й день отдыхать. Okay, there we get it again. Опять же, мы с вами встречаем этот принцип. So we see these two huge events that remind us of Sabbath. Мы с вами видим, да, вот эти два значительных события, которые напоминают нам о субботе. Creation. Сотворение. And redemption. И искупление. Creation. Сотворение. And redemption. И искупление. Let's remember those two. Запомните эти два события. And when the Israelites were in the desert. И когда израильтяне были в пустыне. We remember that God gave them manna from heaven. Мы помним, да, о том, что Бог дал им манну небесную. He gave небесную. Them food. Он дал им пищу. He looked after them. Он за ними Он наблюдал, он заботился о них. And he said, on the seventh day, you're not allowed to pick up any of this. И он сказал, в 7-й день вы не должны подбирать эту манну. So what was God teaching his people? Итак, чему Бог учил свой народ? He was teaching his people that he is their source. Он учил свой народ о том, что он есть источник. He will take care of us. Что он о нас будет заботиться. Yes, we will work. Да, мы будем работать. It's not a curse. Это не проклятие. You can tell your neighbor, work is not a curse. Можете сказать своему соседу, работа это не проклятие. Even though it feels like it sometimes. Иногда очень похоже, хотя, да, что But work is not a curse. Вот, но работа это не проклятие, это нормально. But on the seventh day. Но в 7-й день. They were reminded. Бог им напомнил. That I am your God. Он им сказал, что он их Бог. I will take care of you. Он сказал, я позабочусь о вас. And don't depend on yourself. И не зависьте от самих себя, не полагайтесь на самих себя. Было просто время для них вспомнить и подумать об этом. God made us creation. Бог нас сотворил, да, время сотворения. And he redeemed us. И Бог искупил нас. He freed us from slavery. Он освободил нас, избавил нас от рабства. And we are his special people. И мы его особый народ. So this made the Israelites totally different from their pagan neighbors. И именно через это израильтяне и становились отличными от всех остальных языческих народов их окружающих. While everyone worked on the seventh day. В то время как все остальные батрачили в 7-й день. They rested. Израильтяне отдыхали. They, by this they said, we are the children of the one and only true God. Таким образом, да, через это они говорили, мы являемся детьми единственного великого Бога. The one who created everything. Того, кто все сотворил. But in this stage, in Palestine, in the first century. Но в тот момент, да, в Палестине, в первом веке нашей эры. They were under pagan pressure the whole time. В тот момент израильтяне постоянно находились под языческим давлением. So they remembered Egypt. Они вспомнили Египет. And they were reminded that God will save us. Они вспомнили о Египте, и они поняли, они знали это в своем сердце, что Бог их спасет. There will come a Sabbath. Придет суббота. There will come a time of rest. Придет время покоя. When God will free us again. Когда Бог снова нас освободит. That is why they had the Sabbath. Вот почему у них была суббота. It was good for them. Суббота была для них полезна. It's good for them to rest. И полезно отдыхать, да, хотя бы раз в неделю. They were reminded of creation. Также через эту субботу они вспоминали о сотворении. And about redemption. И они вспоминали об искуплении. That one day God will liberate us from these Romans. Они помнили о том, что в один день Господь избавит их от этих римлян. That was what they thought. Так они думали. Okay. So that's the Sabbath, why it was important to them. Вот, вот что такое суббота и почему суббота была так важна для израильтян. It pointed towards the rest that when God would liberate them. Она указывала им на тот покой, которого они достигнут, да, на то, что придет тот день, когда Бог освободит их от римлян. So why did Jesus behave the way he did? Итак, почему же Иисус повел себя именно так, как он себя повел? It seems like he was very liberal when it came to the Sabbath. Иногда может показаться, что он слишком, знаете, так, либерально, свободно повел себя в отношении субботы. So let's look at his answers again. Давайте еще раз посмотрим на то, что он отвечал фарисеям. Verses 25 and 26. Так, 25 и 26 стихи. There's a bit of a tease in his answer, but it's a really powerful answer. Конечно, если смотреть на его ответ, есть там немножко, так скажем, сарказма, да, и издевки над теми, с кем он разговаривает, но все равно ответ его очень важен. He said, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need?" Он сказал: "Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие okay. с ним?" So who was David? Итак, кто был Давид? The great king. Великий царь. Jesus is putting himself on par with David. То есть получается, да, что Иисус, он сравнивает себя, он ставит себя наравне, на одну планку с Давидом. Okay. Think about that. Подумайте об этом, да? So this time in history in David's life. Вот, время определенное было в жизни царя Давида. He was anointed as king, он был помазан на царство. But he was not enthroned as king yet. Но еще он не занял царский трон. Because Saul was still king. Потому что Саул был еще царем. Okay. And he was gathering people, и он собирал народ. He was fleeing for his life, он бежал, пытаясь спасти свою жизнь. And he came to the temple. И он пришел в храм. And him and his friends, they were hungry. И он вместе с друзьями испытывал жуткий голод. And they ate the food. И они съели все то, что там лежало. It was not lawful for them to do that. По закону они вообще не должны были этого делать. Они просто не имели права есть то, что было там для священников. But he did it. Но он съел. And Jesus says. Иисус говорит. Basically, what he's saying. По сути, да, что он имеет в виду? This new kingdom that I'm bringing. Что я приношу с собой новое царство. I'm the king. Я есть царь. Just like David was the king. Точно так же, как Давид был I'm царем. Not enthroned yet. Я еще не на троне. But I am the God of this Sabbath. Но я Бог, да, я господин субботы. Let's look at verse 26. Давайте на 26 стих посмотрим. In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat, and he also gave some to his companions. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И 27 стих. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. And verse 28. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Посему Сын человеческий есть господин даже и субботы. This is the second time in the Gospel of Mark that we see this phrase Son of Man. Второй раз вот в Писании мы с вами встречаем в Евангелии от Марка встречаем вот эту фразу Сын человеческий. The great representative of humankind. Великий, величайший представитель человечества. Jesus 100% man. Иисус на 100% человек, Son of man, Сын человеческий, but at the same time 100% God, Son of God. Но в то же самое время Сын Божий на 100% Бог. And he reminded them what the Sabbath was really for. И он напомнил им о том, действительно, для чего была эта суббота. To do good. Для того, чтобы творить добро. to do what God wants to do. Для того, чтобы творить то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Для того, чтобы исцелять. To bring the kingdom of God. Для того, чтобы God. Приносить да, царство Божие. And he is the new king of this kingdom. И он новый царь этого царства. Isn't that amazing? Просто подумайте об этом, насколько это здорово. The kingdom of God is here. Царство Божие здесь. God is doing something in his creation. Бог делает что-то особенное в своем творении. A new creation. Он делает новое творение. He makes people new. Он обновляет людей. He takes out the heart of stone and he gives us a heart of flesh. Он забирает у нас сердца каменные и дает нам сердца плотяные. He does a new thing in creation. Он творит новое. And also in redemption. И также искупление. He is the one who will redeem us, or именно, who did redeem us. Именно он искупил нас. So why did the Pharisees have such a problem with this? Итак, почему же для фарисеев это было такой большой проблемой? Because the Sabbath had become a weapon to them. Потому or что for them. Для них суббота стала определенного рода оружием. For them it was we are who we are. Для них ситуация состояла в том, что они говорили: мы вот такие, как мы есть. We are God's special people. Мы особый народ Божий. We are in the light. Мы ходим во свете. And you all, you're not. А вы все во тьме, да, то есть не во свете. And even in our own little group that we have, и даже вот в нашей маленькой группе, которую мы тут себе организовали, I keep the Sabbath and you don't. Вот я субботу соблюдаю, а вот ты не соблюдаешь. You ate those grain. You ate the grain. Вот ты ел зерна. But that was not what the Sabbath was about. Но по сути это было не главным, да, и суббота здесь фактически ни при чем. It's about creation and redemption. Суббота нам говорит о сотворении и об искуплении. So Jesus is the king that brings this new creation into this world. То есть Иисус царь, который дает нам новое царство. In Matthew 11:28. И в одиннадцатой главе 28 стихе Евангелия от Матфея. Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Он говорит: "Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас." Jesus is saying, "I am your Sabbath." Иисус говорит: "Я ваша суббота." You can find rest in me. Вы во мне обретете покой. You can find real rest in me. Вы обретете во мне истинный покой. I will make покой. You new. Я соделаю вас новым человеком. I will redeem you. Я искуплю тебя. I will make you new. Я сделаю тебя новым творением. And I will buy you with a very, very expensive price. И я выкуплю тебя очень дорогой ценой. Hebrews 4. Евреям 4 глава. Verses 9 and 10. 9-10 стихи. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Посему для народа Божия еще остается субботство. For anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. So God is saying. Итак, что нам говорит Бог? We can live in the Sabbath. Мы можем жить в субботе. Totally depending, resting in Jesus. Полностью завися от Бога, да, и полностью покоясь в Иисусе. Not trying to impress him. Не пытаясь как-то впечатлить его. Not trying to earn our salvation. Не стараясь заработать свое спасение. But to receive that gift of grace. Но принять этот дар благодати. And to rest in Jesus. И просто покоиться в Иисусе. To be secure in him. Быть в нем в безопасности. To know that only through him. И знать, что только через него. There is forgiveness. Только через него есть прощение. There is rest. Есть покой. There is new life. Есть новая жизнь. Only in him. Только в нем. And I can totally trust him. И я могу доверять ему полностью. I can totally rest in him. Я на 100% могу покоиться только в нем. I can cease from my own works of trying to please God. Я могу оставить все вот эти свои попытки и стремления впечатлить Бога, чтобы он поразился моими достижениями. And I can enter into that Sabbath. Я просто могу оставить все это и войти в его субботу. Into his rest. В его покой. And there is safety in him. И в нем знать, что я нахожусь в безопасности. And then there's a very interesting verse, verse 11. Sorry, I didn't give you that one. И есть еще один стих, очень интересный, 11. says, let us therefore make every effort to enter that rest. Итак, постараемся войти в покой оный, ну то есть покой этот. Make every effort. Постараемся, вот по-английски там предпримем все возможные попытки. То есть, ну в русском постараемся как-то так, да, вот предпримем все от нас зависящее, чтобы войти в этот покой. Okay. So it says we cease from our works. То есть получается, что мы оставляем свои труды. But now it says make every effort to enter that rest. Но здесь сказано, постарайтесь, то есть приложите все усилия, чтобы войти в этот покой. It sounds like a paradox, but it's not really. И можно подумать, что здесь противоречие. То есть, ну как, да, вроде успокойся, оставь дела, а тут вроде старайся. The thing is that we are saved in Jesus. Но дело в том, что мы с вами спасены в Иисусе. But the full salvation will come when Jesus returns. Но полное спасение придет тогда, когда Иисус снова вернется на эту землю. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете, что я имею в виду? We are saved, but we're going to be more saved when we see Jesus. Мы спасены сейчас, но мы с вами будем больше спасены, когда Иисус придет. Why is that? Почему так? Because there will be no more sin. Потому что греха больше не будет. No more tears. Потому что слез больше не no будет. No more sickness. Болезней больше не будет. We're going to be with Jesus. Мы с вами будем вместе с Иисусом. Then we're going to enter that Sabbath. И тогда мы с вами войдем в эту субботу. We enter the Sabbath now. Мы с вами сейчас уже входим в субботу. But we're going to enter the Sabbath then as well. Но окончательно, так скажем, стать ее частью, да, мы с вами сможем только тогда. We're going to have new bodies. У нас с вами будут новые тела. There's going to be a new creation. Будет новое творение. A new heaven and a new earth. Новое небо и новая земля. New body. Новое тело. New creation. Новое творение. The Sabbath. Суббота. Redemption. Искупление. We're going to see Jesus. Мы с вами увидим Иисуса. All those who have been bought with a price. Все те из нас, кто был выкуплен дорогой ценой, believe in Jesus, кто верит в Иисуса, given their lives to Jesus, кто отдал свою жизнь Ему, we're going to see the full redemption. Все мы увидим с вами полное искупление. And there will be no more death. И смерти больше не будет. No more sin. Греха больше не будет. No more sickness. Болезней больше не будет. Jesus is our Sabbath. Иисус — наша суббота. A couple of questions at the end. И в конце я хочу задать вам несколько вопросов. So, the one little question that I want to ask you is, do you have a day of rest? Такой, начнем с маленького, простого вопроса. Есть ли у вас день отдыха? I know for many of us it's not a problem to have a day of rest. Я знаю, что для многих из нас это без проблем. День отдыха, да, пожалуйста. Some of us are quite lazy. Ну, некоторые из нас такие ленивые есть люди. Okay. Поэтому мы день отдыха можем устроить любой день. Но если вы трудоголик, do you have a day of rest? Есть ли у вас день отдыха? You can just relax. Можете ли вы просто расслабиться? If you're a farmer and you work physically. К примеру, если вы работаете на огороде, каждый день вам нужно физическим трудом своим добиваться, чтобы там все выросло. On your rest day you will probably just need to go and sleep. Наверное, если вот для такого человека выходной день, это тот день, когда он вообще никуда не ходит, а сидит, даже лежит дома и спит. But if you work behind a computer every day, но если вы, к примеру, работаете за компьютером каждый день, you need to go for a walk on your Sabbath day. В выходной день, в субботу, компьютер забыли, закрыли и пошли гулять. God wants you to be healthy. Бог хочет, чтобы вы были здоровы. So let's work very hard. Поэтому давайте трудиться. Упорно. Let's do the good works that God has prepared for us. Давайте творить те добрые дела, которые Бог приготовил для нас. But we need to rest as well. Но также помните, что нужно отдыхать. Okay. Now the most important question. Итак, самый важный вопрос. Do we rest in Jesus every day? Покоимся ли мы в Иисусе каждый день? Do we see Jesus every day? Видим ли мы Его каждый день? Just say, Jesus, I thank you so much for salvation. Говорим ли мы Ему каждый день, Иисус, я благодарю Тебя за свое спасение. I just thank you so much that I can be secure in you. Я благодарю Тебя за то, что я могу быть в Тебе в безопасности. That I know I've entered my Sabbath. Знаем ли мы, что мы вошли в свою субботу? And my salvation, does it depend on my good works? Знаем ли мы, что наше спасение, да, оно не зависит от наших добрых дел? But because of that, Но из-за этого. I want to fulfill what God has called me to do. Именно благодаря этому мы хотим исполнять то, к чему Бог нас призвал. I will do everything to enter that Sabbath. Да, я готов сделать все, чтобы войти в эту субботу. I will do everything to see Jesus. Я готов сделать все, что угодно, для того, чтобы увидеть Иисуса. How is your relationship with Jesus? А как выглядят ваши взаимоотношения с Иисусом? And then, do we as a church, do we really understand and appreciate the way that this new creation has come into this world? А мы как церковь? Or the new kingdom has come into this world, sorry. Понимаем ли мы? Понимаем ли мы, каким образом, да, и как новое творение и Царство Божье, новое Царство пришло на эту землю? Do we rest in Jesus every day? Мы, как церковь, покоимся ли мы с вами в Боге, в Иисусе каждый день? Can we all just stand up and pray together? Давайте вместе встанем и помолимся.